Вступление. Рыцари короля Дагоната. Историю, которую вы сейчас прочтете, случилось давным-давно, когда на свете еще были рыцари. Речь в ней пойдет о двух королевствах. Королевстве Дагоната, к востоку от Великих Гор, и королевстве Унавина, к западу от Великих Гор. Столицы их зовутся по именам суверенов Дагонатбург и Унавинстад. В книге упомянуто еще об одной важной стране, но что это за страна, пока не важно. Начинается наш рассказ в королевстве Дагоната. Я выписала два отрывка из старинной книги, чтобы вы узнали немного о нем и тамошних рыцарях. Наш король Дагонат — могучий король. Правление его воистину пример мудрости и уважения к законам, а королевство его обширно и прекрасно. Холмистые земли перемежаются лугами и плодородными полями. Северная граница проходит вдоль высоких гор, но горы на западной границе много выше, и за ним лежит королевство Унавина, о котором наши министрели слагают дивные песни. На южной и восточной границе гор нет, и оттуда на нас иногда нападают враги, завидующие богатству нашего королевства. Но никому и никогда не удавалось поработить нашу страну, ибо рыцари короля стерегут и храбро защищают ее границы. Хорошо живется здесь людям, мир и безопасность царят у нас. Могучие отважные рыцари служат королю Дагонату, помогают ему управлять государством и поддерживать в нем порядок. Многие из них знамениты. Кто не слыхал имен рыцаря Фортумара, Тиури Храброго? Ристридина с юга, да разве всех перечислишь? Большинству своих рыцарей король пожаловал земли, где они правят его именем. По первому зову суверена должна не вместе со своими воинами явиться ему на помощь. Некоторые рыцари собственной земли не имеют. В основном это рыцари молодые, те, что в будущем унаследуют лены своих отцов. Но есть и такие, кто не желает иметь собственный лен. Это странствующие рыцари, путешествующие по всей стране. Нанимаются на службу к разным сюзеренам, охраняют границы или отправляются в дальние путешествия за пределы королевства, чтобы потом рассказать королю об увиденном в других местах. Много рыцарей у короля Дагоната, но стать рыцарем непросто. Тот, кто желает получить это звание, должен доказать, что он достоин такой чести. Его ждут тяжкие испытания. Сперва он служит оруженосцем у какого-нибудь опытного рыцаря. Потом год в войске короля. Мало уметь хорошо обращаться с оружием и знать множество других вещей. Нужно доказать свою верность, честность, отвагу и готовность всегда прийти на помощь. Он должен быть рыцарем без страха и упрека. Раз в 4 года, летом, король Дагонат созывает всех рыцарей. 7 дней живут они в столице и рассказывают королю о том, что делается в разных концах королевства и что сами они совершили для его блага. Тогда же, в день летнего солнцестояния, избранные королем юноши торжественно посвящаются в рыцари. Это великий день. За церемонией посвящения следует торжественная служба в кафедральном соборе, потом обед во дворце и великолепное конное шествие, в котором участвуют все рыцари в полном вооружении с родовыми гербами на щитах. Возглавляют шествие вновь посвященные рыцари, отовсюду собирается народ, чтобы посмотреть на него. После шествия начинается праздник, и не только во дворце, но и на улицах города. На рыночной площади устраивают ярмарку, всюду играет музыка, люди танцуют, поют, а когда стемнеет, зажигают сотни факелов, чтобы при свете их продолжить веселье. Наутро король призывает рыцарей во дворец, и вновь посвященные рыцари впервые являются к нему на равных правах со старшими. А на следующий день все они участвуют в большом турнире, который многие считают главным событием праздничной недели. Да и где еще увидишь столько великолепия, мужества и ловкости разом? Но прежде чем настанет черед этого блестящего празднества, молодые рыцари должны пройти еще одно испытание. Перед обрядом посвящения они целые сутки не должны прикасаться к еде и питью. А последнюю ночь они проводят в маленькой церкви вне городских стен, кладут свои мечи перед алтарем, а сами, в белоснежных одеждах, колено преклоненные, обдумывают великое дело, которому решили посвятить свою жизнь. Мысленно клянутся они быть верными паладинами своему королю и отечеству, клянутся быть честными и служить добру. Всю ночь они должны бодрствовать, и думать, и молиться, чтобы достало им сил для исполнения долга. Им нельзя ни спать, ни разговаривать, ни прислушиваться к происходящему за стенами церкви до 7 часов утра, когда явятся за ними королевские посланцы. Наша история начинается именно в такую ночь, в маленькой церкви на холме у стен Даганатбурга. 5 юношей ожидают там посвящения в рыцари. Вильям, Фолда, Олаф, Арман и Тиури. Тиури был самым младшим, ему только что исполнилось 16.